мы в облаках парили над Москвой, над Амстердамом и, конечно, над Парижем. Провожая день вчерашний и не думая о завтра, лучик солнца улыбнулся и растаял на Монмартре, и растаял на Монмартре. Но к чему сейчас об этом? Сумрачно бушует ветер. Видно, очень захотелось мне опять немного света. На дорожку на прощанье сядь, мой друг, ко мне поближе, и в последний раз мы вспомним, как летали над Парижем. Парам, парам, парам, парарирарирарам, парам, парам, парам, парарирарирарирарам. Сохраню как талисманы зарифмованные письма, а потомкам мемуара кратко объясню каприз мой. Жаль, что ты меня не понял, я еще наш лучик вижу. На прощание мы летаем над Парижем, мы летаем над Парижем. Я не плачу, мы отвыкнем, затаимся, онемеем. Все пройдет, ведь время лечит, но нельзя сейчас нам медлить. Милое время приземляться, мы простые пешеходы. Я не плачу, где твой зонтик? Солнце скрылось, непогода. Непогода.